720. Матерь Агни-йоги. Указ Спасителя «отвергнись от себя» включал в себя идею отречения от прошлого. Значит, следовать за владыкой можно лишь при этом условии. Все великие учителя указывали в той или иной форме на невозможность продвижения сознания, связанного с своим прошлым. Будьте свободными от